Глава 27. Хорошая идея. Коша. Мой тихий шепот заставил фамильяра вздрогнуть после долгой, ничем и никем не нарушаемой тишины. Что? И пусть в вопросительной интонации плюшевого орангутанга содержалось довольно много настороженности, я не отказалась озвучить мысль, которая блеснула в моей голове, как удар молнии. Слушай. Отстранившись, заглянула Коше в умные обезьяньи глаза. «Этот астрал, а он может?» «Тебе лучше забыть об этой своей способности сразу», — отрезал кошмарик, полностью оправдывая свое имя проявлением вздорного характера. «Да нет, в смысле, я не о возвращении на Лурин хочу спросить, совсем о другом». «Ну?» Надбровные дуги орангутанга угрожающе насупились. Это выглядело забавно. Возможно, я бы даже посмеялась, но вопрос, который осенил меня, требовал собранности. Мне нравится здесь. На Филдрасаре, я имею в виду. Но дело идет к мировой, а значит, скоро откроется новый переход. Вот я и подумала, а можно решить проблемы в следующем мире в форме астрала? Нет, я не собираюсь тут оставаться, это невозможно». Сразу поспешила заверить Кошу в своем понимании суровой действительности. «Но мне правда здесь нравится. А эти скачки, они плохо на мне сказываются. Ты слишком чувствительная», — согласился Коша, поднимая взгляд к небу, где медленно, незаметно взгляду простого смертного, двигались три луны. «И каждый раз близко к сердцу принимаешь новые знакомства. Даже бессмертие не притупляет твою натуру». «Наверное. Вот я и подумала, а что, если Филдрасар сделать моим как бы офисом? Я бы могла спускаться в подвалы Келебрима и там входить в транс, а ты направлял бы мою астральную форму в нужный мир. Магические способности ведь остаются при мне даже в такой форме, верно?» Коша не выглядел довольным. Моя идея ему явно не нравилась, и я поняла, почему, когда кошмар принялся объяснять. Это рискованно. Явив себя очередному проблемному миру, ты запустишь ход событий, а с твоим астралом может произойти все, что угодно в любую минуту. На тебя могут напасть, и астрал лопнет, в отличие от твоей бессмертной реальной тушки. Ты можешь сбиться с концентрации в самый разгар той же битвы, «Ведь мы не знаем, что нам выпадет останавливать в следующем мире. Или тебя здесь что-то отвлечет, а событие уже будет не остановить. И я из-за твоего присутствия здесь не смогу помочь твоему астралу, так как сам в транс впадать не умею. Так что это опасно. Если ты не забыла, то одна жертва, и ты полетишь в чужой пантеон, как неучтенка». Ни тела, ни другого шанса воскреснуть больше не будет. Я вздохнула, и мои плечики грустно поникли. Коша мрачно разглядывал меня некоторое время, а потом почему-то сдался. «Прикипела уже к этой Ланивен, да?» «Да, прости». Коша громко цокнул. «Надоело смотреть, как ты рвешь себе сердце». «Ладно, мы попробуем». Я пискнула, повиснув на шее огромной обезьяны. Коша проворчал. «Вьёшь из меня веревки, девка? Учти, попробуем только после того, как на Филдрасаре все окончательно устаканится, и портал будет готов открыться по малейшему моему приказу. Подстраховка на всякий случай. Если астрал развеется, я перенесу тебя без всяких прощаний с этой светлой девой. Попрощаешься позже, астралом, раз уж тебе эта способность таки приглянулась». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Фамильяр фыркнул и выпрыгнул из моих объятий белой полярной совой. Сразу почувствовалась нехватка плюша. Хоть Коша и говорит, что я испортила его обращение, но мне мягкий обезьян очень даже понравился. Уверена, если бы не это, реветь мне до самого утра, как белуге. Просидела под деревом, пока одна из лун не сменила интенсивность света, превращаясь в слепящее солнце. Я поняла, что очень скучаю по земле, по ее рассветам и закатам, и даже по дождям. Лурин пока из всех планет наиболее точно соответствовал привычному мирозданию. Может, я складываю все плюсы в один мешок? Не знаю. Известно только одно. Я хочу обратно, в первый мир, к Маларку. Даже то, что Лурин смело можно считать отсталым в плане развития технологий, меня не пугает. По большому счету, вообще до фонаря. Интересно, какой он, Нирсей? Этот вопрос постоянно не давал покоя. После прогулок по мирам я страшно боялась разочароваться в своем родном мире. Уже сейчас из всех мотивов меня только спасение родителей интересовало. Ах, если бы можно было их спасти, а потом вернуться на Лурин! Я резко распахнула глаза, чуть ли не подрываясь с места. Но ведь родителям же удалось как-то сбежать с Нирсея. Как они перебрались на землю? Может... Я мигом захлопнула рот, боясь даже думать, чтобы не спугнуть надежду. Для себя решила узнать об этом как можно больше. Перемещение через миры — это очень прогрессивная магия. Если родители смогли ее активировать, значит, Нирсей уже не отсталый. Если не в технологиях, то в магии точно. Надо подумать. Мои размышления помогли настроению подняться до небес. И хоть тревога должна понижать градус веры в лучшее, я старалась дозировать ее влияние.